Глава 43. Лорен Мьюз закинула ноги на стол и решила позвонить вдове Макса Дэрроу. В Неваде сейчас 3 или 4 часа ночи. Лорен никак не могла запомнить, сколько составляет временная разница с этим штатом. Но то, что там сейчас на 2-3 часа меньше, точно. Впрочем, женщина, мужа которой недавно убили, вряд ли крепко спит. Лорен набрала номер. Включился автоответчик. Мужской голос произнес: «Макс и Герти не могут вам сейчас ответить. Мы на рыбалке. Оставьте сообщение после звукового сигнала». Это голос из могилы заставил Лорен призадуматься. Макс Дэрроу, полицейский в отставке, был человеческим существом. Порой ты почему-то забываешь об этом, цепляешься за детали, пытаешься сложить фрагменты головоломки, а жизнь человека проходит мимо, как-то о ней не задумываешься. Герти придется переписать это послание на автоответчике, и они с Максом уже никогда не смогут удить рыбу вместе. Вроде бы мелочи, но именно из них складывается жизнь, борьба, разлетевшийся в прах мир этой женщины. Лорен оставила сообщение, номер своего мобильника и повесила трубку. «Привет. На чем трудитесь?» Адам Йейтс, шеф ФБР из Лас-Вегаса. После совещания у Джон Терстон он приехал вместе с ней в офис окружного прокурора. Лорен подняла голову. «Несколько моментов в нашем деле кажутся мне странными. А именно, она рассказала ему о разговоре с Сингл Шейкер. Йейтс взял стул из соседнего стола, подтащил поближе, сел». И все это время не сводил с Лорен глаз. Он был одним из тех парней, мнил себя мастером зрительного контакта. Лорен закончила, и Йейтс нахмурился. «Не вижу, как в эту данную схему вписывается ваш Хантер. Скоро его задержат, тогда и узнаем». Йейтс кивнул, по-прежнему глядя ей в глаза. «Что?» — спросила Лорен. «Это дело?» — тихо промолвил Йейтс. «Оно имеет для меня очень большое значение». «Почему?» «У вас дети есть?» «Нет». «Замужем?» «Нет». «Вы лесбиянка?» «Господи, Йейтс!» Он скинул руки. «Прошу прощения. Глупо с моей стороны. Зачем вы задали все эти вопросы? У вас нет детей? Тогда, наверное, вы не поймете». «Вы серьезно?» Йейтс снова скинул руки. «Не поймите меня превратно. Я уверен, вы очень хороший человек. Большое вам спасибо. Но дело в том, короче, когда у человека есть дети, это меняет многое. Сделайте мне одолжение, Йейтс. Не вешайте больше на уши всю эту лапшу о том, что дети способны изменить наше мировоззрение. Я уже достаточно наслушалась этой ерунды от некоторых своих друзей и сослуживцев. Я не о том». Он сделал паузу. «Вообще-то лично я убежден, что из одиноких людей выходят лучшие копы. Вы можете целиком сосредоточиться на деле и...» «К слову о деле», — перебила его Лорен, взяла со стола несколько бумаг и сделала вид, будто внимательно их изучает. «Позвольте задать вам еще один вопрос, Мьюз». Она молча ждала. «Когда вы просыпаетесь по утрам, о ком прежде всего думаете?» «Простите? Ну ладно, представьте, утро, вы открываете глаза, встаете с постели. Кто тот человек, о ком вы думаете? Почему бы вам самому не сказать, кем он должен быть? Не сочтите оскорблением, но признайтесь, этот человек вы. Ничего плохого в том нет. Вы думаете о себе, это нормально. Все одинокие люди таковы. Вы просыпаетесь и начинаете думать о своих планах на день. Нет, конечно, вы можете заботиться о престарелом родителе или ком-нибудь еще. Но когда у вас есть ребенок, вы перестаете быть персоной номер один. Есть человек более важный, чем вы, и это меняет ваше мировоззрение, во всяком случае, должно поменять. Вы думаете о том, как защитить и обслужить своего ребенка. Когда у вас есть семья...» «Послушайте, может, хватит?» — не выдержала Лора. Впервые за время разговора Адамец отвел взгляд. «У меня сын, Сэм. Ему 14. 3 года он заболел менингитом. Мы думали, он умрет». Сам лежал в больнице, в слишком большой для него постели. Казалось, того и гляди, поглотит. А я сидел рядом и наблюдал за тем, как ему становится хуже. Он умолк и глубоко вздохнул. Лорен ждала продолжения. Часа через два я поднял Сэма с этой постели, постоянно держал его на руках. Я не спал, ни разу не пустил его на постель, просто держал на руках, и все. Жена говорила, это длилось целых 3 дня. Сам я не помню. Просто мне тогда казалось, что если я буду крепко-крепко держать Сэма, не сводить с него глаз, тогда смерть отступит, не сможет отобрать его у меня. И все же не понимаю, при чем тут это, — мягко заметила Лорен. А при том, — сказал он же нормальным тоном, и снова уставился ей прямо в глаза, темные суженные зрачки походили на булавочные головки. Они угрожали моей семье. Ец поднес руку к лицу, затем медленно опустил, будто не понимая, куда ее деть. «Когда я только начал заниматься этим делом, — продолжил он, — они установили наблюдение за моей женой и детьми». Лорен открыла рот, но говорить ничего не стала. На столе зазвонил телефон. Лорен сняла трубку. «Мы его упустили», — сказал Лэнс Баннер. «Что?» «Девчонка, которая живет с ними, Кайра, начала орать. И, короче, мы нашли там только его жену. Она утверждает, что сама приехала на машине без него и понятия не имеет, где муж. Врет, да. Везите ее сюда. Она отказывается. Что? У нас на нее ничего нет». Но она важный свидетель в деле об убийстве. Качает права, мол, мы должны арестовать ее официально или отпустить. Заверещал ее мобильник. Лорен покосилась на экранчик с определителем. Из дома Макса Дэрроу. «Ладно, я перезвоню», — бросила она Лэнсу, повесила трубку и взяла мобильник. «Инспектор Мьюз, это Гэри Дэрроу. Вы оставили мне сообщение?» В ее голосе Лорен уловила всхлипы. «Искренне соболезную вашей утрате, миссис Дэрроу. Спасибо. Сожалею, что пришлось побеспокоить вас в столь трудное время, однако я вынуждена задать вам несколько вопросов. Понимаю». «Благодарю вас», — сказала Лорен и схватила со стола авторучку. «Вам известно, миссис Дэрроу, с какой целью ваш муж поехал в Нью-Йорк?» «Нет, мне он сказал, что хочет навестить друга во Флориде. Порыбачить там вместе». «Ясно. Он ведь вышел на пенсию, да?» «Но, может, он все-таки продолжал работать над чем-нибудь?» «Какое отношение имеет это к убийству?» «Обычный вопрос». «Послушайте, инспектор Мьюз», — теперь в голосе женщины звучали нотки раздражения. «Мой муж был офицером полиции, это вам известно. Никогда не поверю, что вы звоните мне в столь поздний час, чтобы задавать рутинные вопросы». «Просто я стараюсь найти мотив», — промолвила Лорен. «Мотив? Да». «Но тот другой офицер звонил мне раньше, инспектор Оуэн. Да, он работает в нашем отделе. Он сказал, что Макса нашли в машине». Она осеклась, затем продолжила. «Со спущенными брюками». Лорен закрыла глаза. Значит, Оуэн уже сообщил ей, и она все поняла. В нынешнем обществе полной открытости вдов уже больше не щадят. «Миссис Дэрроу, да?» «Лично я считаю, это подстава. Так было задумано с самого начала. И никакой проститутки не было и в помине. Думаю, вашего мужа убили по совсем иной причине. Вероятно, это связано с каким-либо старым делом, которое он вел. Поэтому и спрашиваю вас, может, он на кого-нибудь работал?» Возникла пауза, потом миссис Дэрроу произнесла. «Это девушка. Что?» «Так я и знала. Так и знала. Объясните, миссис Дэрроу. Маск никогда не говорил со мной о делах, ничего этого в дом не нес, все оставалось на работе, а вскоре вышел на пенсию, и у нее не было причин обращаться к нему. У кого? Имени ее не знаю, молоденькая, лет 20, не более. Что она хотела? Я же сказала, не знаю, но Макс, после того, как она ушла, он словно обезумел, бросился рыться в каких-то старых файлах». «Каких файлах?» «Неизвестно. Так вы считаете, это может иметь отношение к убийству Макса?» «Да, причем самое прямое. Скажите, имя Клайд Ренгер вам ничего не говорит?» «Ренгер? Нет. А Эмма Лими или Чарльз Телли? Нет. Кэндис Поттер?» В ответ тишина. «Миссис Дэрроу?» «Я видела это имя. Где?» «У него на столе, в папке, наверное, месяц назад. Просто увидела одно слово. Поттер. Запомнила лишь потому, что...» Так звали скверного парня из сериала «Жизнь прекрасна». Помните, мистер Поттер? Где сейчас эта папка? Я поищу, детектив Мьюз. Должна быть где-то здесь. Найду и сразу вам перезвоню.